Эх, кабы не на дядю. Клавдия не отставала от мужиков. Она шла четвертой. Косили 8 коз. «Уходи, пятки подрежу!» — кричала она, догоняя ближнего к ней мужика. Косы вспыхивали на солнце почти рядом, с мужика градом лил пот. «Вот чертова баба!» — ворчал он, размахивая косой все шире и шире, стараясь уйти вперед и делая на прокосе огрехи. «Куды?» — смеялась Клавдия. «Сзади тебя на второй ряд косить, что ли?» И под общий хохот мужик отпрыгивал в бок, чтобы не сцепиться косами. Клавдия заканчивала ручку на его покосе, мокрая кофта прилипала к спине, накаленное солнцем работой лицо горело густым румянцем. Петруха расхваливал Клавдию. «Эх вы!» — корил он мужиков. «Эту бабу да ваше бы тело засунуть! Вот был бы мужик, не вам пара! Откуда в ней сила такая?» У Клавдии часто болела голова. В эти дни было очень тяжело. Петруха не давал ей спуску. «Вставай, вставай, разомнешься», — толкал он припавшую к подушке Клавдию. «Подумаешь, нездоровье, разнежилось. Не головой косить, а руками. И так затянулись покосом. Ржи доходят, пора страдовать». Клавдия, морщась от боли, вставала, охала и, стиснув голову потуже мокрым полотенцем, брала косу на плечо и плелась на прокосах уже самой последней, восьмой. Как-то раз, будучи не в силах подняться, Клавдия осталась лежать в балагане. Петруха, изругав ее, как только сумел, отступился, плюнул и вышел. Клавдия осталась одна. В балагане, сделанном наподобие юрты, было полутемно. Издали доносился звон кос, шуршание травы и зудящее шипение лопаток с песком, которыми правили косы. Головная боль стала стихать. Клавдия перевернула подушку прохладной стороной вверх и, откинувшись, задремала. Вдруг послышались быстрые шаги. Петруха, сдвинув в бок лиственничную кору, заменявшую дверь, вошел в балаган. Клавдия отодвинулась дальше к стенке. Петруха покосился на нее и стал шарить у себя в изголовье. «Рисала забыл. Не видала?» — спросил он, стоя на коленях. «Не видала», — ответила Клавдия. Петруха слегка нагнулся к ней. «А ты красивая, Клавдия». «Да», — проговорил он так, словно с ним кто-то спорил, и тронул твердыми пальцами ее ладонь. Клавдия выдернула руку резким рывком. «Не резь, ударю», — коротко сказала она. Петруха отскочил, прищурился и, стиснув жилистый кулак, замахнулся. Клавдия сжалась в комок и закрыла голову руками. Тогда Петруха медленно разжал кулак и, пристально оглядываясь сверху, Клавдии сказал: «Не трону, ладно». И вдруг, насупившись, прошипел: «Смотри, бабы, после обеда не встанешь косить, шкуру с тебя спущу». И вышел из балагана. С этих пор Петруха почти не глядел на Клавдию, но гонял ее немилосердно. Мужикам не давал такой работы, какую загадывал ей. «Уйти», — много раз думала Клавдия, но уйти уже было нельзя, некуда. Избенку ихнюю Петруха вывез, поставил себе на заимку на пашне, а к осени Ильче опять стало хуже. Зимовье, которое им отвел под жилье Петруха, стояло в скотном дворе. Сквозь единственное окошко цедился тусклый свет, на полу от сырости выступила плесень, а в углы снаружи чесались коровы и тревожили чуткий сон Ильчи. «Дух нехороший», — жаловался он, — «пахнет скотиной, дышать неохота. В тайгу бы сейчас, пихтачи, жил бы не емши, одним воздухом сыт». Перед Казанской, когда выпал первый зимний снег, и мороз хитрыми узорами заметал в окнах стекла, Ильча слег вовсе. С трудом он проглатывал утром чашку теплого молока и больше весь день не ел ничего. Его давила одышка. Лежа пластом на постели, Ильча хрипел, как подстреленный зубр.